Маг Курвимайтер с осторожностью высунул голову из подземного лабиринта. Жарой ударило в темечко. И красные пески, сложившиеся в барханы, расплылись, превратившись в туманное марево. Маг снова нырнул в лаз, споткнулся и полетел, считая ягодицами ступени железная лестница. Отбив себе сдобнообразное основание ног, маг потер его и выругался. Энергии на мгновенное перемещение уходило много, а Коку, с молитвой вспоможения, Курвимайтер обратиться не мог, поэтому пришлось ковылять по пыльному коридору на своих двоих. 12 миллионов золотых приходилось зарабатывать, но Курвимайтеру они были нужны. Как раз бы решили все проблемы и позволили больше не отвлекаться на дела насущные, от служения магии. В конце концов, все случилось с ведома ока, и вряд ли оно пропустило намерение похотливой леди Мариора. А это значило, что ничего такого предусудительного он, Курвимайтер, не делал. Хотя все равно было слегка не по себе. Но в мыслях, как обычно, маг быстро нашел оправдание и четкую аргументацию. Он какие испытания само Великое Око посылало избранникам перед благословением. Да разве они были первыми, кому досталось? Если древние книги с легендами читать, незамутненными верой и мифологией глазами, кровь стынет в жилах. Одному избраннику пришлось копать этот самый лабиринт, чтобы пробраться к маркотарам незамеченным, за похищенной невестой. Другому досталась обитательница водного мира, склизкая, как жаба, как бы летописцы не вопили о ее красоте. Это их работа воспевать. А по сути, разве может быть приятной девица с жабрами? Зато Ока вывела как раз вовремя новый подвид короля Дриэры, способный жить на землях и в воде. В эпоху войн с морскими ящерами было неоценимое качество. Но избраннику-то пришлось туго. Представить даже невозможно, насколько. А если вспомнить заклинательницу огня из Багряного мира, попавшую третьему избраннику? Она ведь поначалу ему темечко поджарила. Еле магам удалось зарастить лысину потом. Да что уж говорить, народ только и знает, что ура, пир, свадьба. А чего стоили испытания для избранников, никто думать не хочет. Да и после бракосочетания вовсе не каждая пара жила долго и счастливо. Это уж у кого как повелось. А он, Курвимайтер, не просто маг, он ученый. И потому дотошно изучил истории миров в библиотеке храма. И нашел рукописи, в которых говорилось о том, что вовсе нет необходимости подмешивать в генеалогическое древо королей чужемирную кровь. Это, конечно, были легенды черной глазницы. Но кто сомневается в мощи Антиока? Было бы око такое всемогущее, разве оно бы позволило существовать другой силе? Глупцы те, кто говорят, что все едино. Пробормотал маг, подметая полами черного плаща пыль и песок. «Как есть, глупцы! А я докопаюсь до сути, до самой сути бытия. Вот только со щитами разберусь». Он сбил себе ноги и замучился от жары и боли в отбитом заду. И, наконец, впереди показалась тонкая струйка оранжевого света. Судя по карте, должно быть то самое место. Курвимайтер ускорился и с большой осторожностью полез по очередной лестнице наверх. За люком с железным кольцом находилась огромная комната из камня с крупной мебелью из черного металла. Ни одного окна. И воняет, что дышать невозможно. Значит, точно попал в логово маркотарского колдуна. Выдохнув, Курвимайтер осенил себя защитным жестом, проверил стенки охранного пузыря, невидимые глазу, зато способные оградить от орошения огнем и нападения с помощью колдовских чар. Каменное жилище отзывалось эхом его шагов. Хоть маг и пытался переступать потише и действовать со всей осторожностью. Ведь все знали, что у маркотарских колдунов гостей не пряниками встречают, особенно непрошенных. Замирая от страха, Курвимайтер обошел 5 гигантских зал, в которых царило золото, черные металлы и смрадный беспорядок. Аргар сидел в узкой, по его меркам, конурке и слизывал остатки какого-то пойла, похожего на болотную жижу, со стенок кубка из рога Карапетра. «Пьян, не повезло», — подумал Курвимайтер и кашельнул в кулак. Колдун вскинул черно-синее лицо. Длинные жесткие волосы, спутанные в дреды, змеями взлетели и опустились на широченные плечи. В глазах-плошках сверкнул зеленый гнев. «Кто посмел припереться без приглашения?» «Простите, господин Арагар, это я, Курвимайтер, маг из Дрейры, который помог вам обрести свободу». Аргар швырнул кубок. Тот проехался по железному столу со скрежетом и упал на пол. «Какая это свобода!» «Вы у себя дома, а не в тюрьме. напомнил Курвимайтер, на всякий случай встав в дверях так, чтобы успеть спрятаться за стенку, если следующий кубок или отливающее серебром блюдо полетит в него. Прорычал яростно черно-синий колдун. «Да лучше б я сидел за решеткой и не познал позор у себя на родине!» Он вдруг выпрямился и зажал зеленый рот пальцами с синими когтищами. «Вот опять начинается! Ты как раз вовремя!» И тут страшный колдун Аргар принялся притоптывать, а из его зеленой пасти, как бы он ни сопротивлялся, полетели слова песни. «Мой самый первый трек, хит всех выпускных, медлячок, чтоб ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, выпускной, и ты в красивом платьице. Арр, я хотел тебе просто понравиться. У-у-у, арр!» Курвимайтер, хлопая веками, прослушал целую песню, прерываемую рычанием и воплями, стуками головой о каменную стену и притоптываниями в такт. Магу очень хотелось сбежать, потому что он еле сдерживал страх и смех, который так рвался сквозь щеки. Но Курвимайтер все-таки был не мальчишка и сумел сохранить скорбное выражение лица. Когда колдун замолчал, перед этим разбив до мелкой стружки железный стул, Курвимайтер вкрадчиво сказал: «Я пришел как раз по этому делу. От чар проклятой избранницы можно избавиться». «Как?» – подскочил Аргар. «Я душу продам. Тьфу, она уже продана. На все готов ради избавления чар». Его зеленые глаза выкатились в злобе. «И чтобы отомстить, король прогнал меня со двора, содрал все награды и погоны. Арррр! Нужно отправиться в мир избранницы, куда мы с вами ее отправили», — сообщил маг. «И убить ее. Чары исчезнут». «Врешь! Зачем тебе помогать мне?» «Она смешала все планы», — сообщил Курвимайтер. «А к вам у меня большое уважение». «Врешь!» «Да, корысти больше. Мне нужны деньги. И не нужен новый король от ведьмы из мира техномагии. Он ведь по легенде поставит маркотаров на колени, разве не знаете?» «Знаю». «Так вот», — продолжил Курвимайтер. «Убив избранницу, вы избавите себя от чар. Это же давно известно, что со смертью наложившего чары исчезают. А потом можете доставить ее мертвую голову королю маркотаров. И пусть она не стала носительницей яйца, она не будет больше опасна. И ее выродок тоже». «Разумно. Но одной моей силы не хватит для перемещения». «Мы объединим силы», — кивнул Курвимайтер. «Я нашел способ открывать переходы с помощью синергии черного колдовства и голубой магии». «О, интересно. А обратно как я попаду?» — прорычал колдун, постукивая длинными синими когтями по железной столешнице. «Есть в каждом мире точки выхода, и всегда там что-то напоминает голову дракона. В этой точке надо будет совершить ритуал, и откроется проход. Правда, ненадолго. Я расскажу вам, где». «Выкладывай скорее». Курвимайтер покопался в глубоких карманах плаща и выложил на исцарапанную, видимо, когтями, столешницу, аккуратно вырванный из древней книги листок. В груди мага ёкнуло. Написанное там заклинание было на грани, почти на уровне самых темных и темнейших инжидельников. И далеко не все было понятно ему, умнейшему из магов, до сих пор. Особенно в части, где говорилось ровными, словно и не рукой выведенными буквами. Межмировые пространственно-временные туннели существуют в различных формах квантовой гравитации. Ох. Аргар сгробастал листок и прочитал угрюмо от начала до конца. Затем буркнул. «Что за белиберда? Какая-то квантовая запутанность! Гравитация! Где ты это взял?» «Это из тайниц библиотеки храма», — насупился маг. «А там ерунду под 7 магическими печатями не охранят. Знали бы вы, чего мне стоило вынести этот манускрипт за пределы тайницы. Обидно даже, право слово». Маркотарский колдун перечитал снова и прорычал. «Понятно только там, где говорится, что туннели заполнены экзотической материей с отрицательной плотностью энергии». «Да-да», – заискивающе ответил Курвимайтер. «Как раз ваша колдовская сила темной стороны позволит нам проникнуть через туннель. А моя, светлая, позволит ему не схлопнуться, пока вы будете там». «Но про квантовый эффект и искривленное пространство-время ничего не понятно», — возмутился Аргар. «Ерунда, свет, меня разбери!» «Древний язык», — развел руками маг. «Инжидельниками пахнет». «Разве?» Курвимайтер повел носом по воздуху и тут же пожалел об этом, так как в ноздри еще сильнее ворвался запах мусорной кучи, украшенной протухшими яйцами. На глазах белобородого мага выступили слезы. Он закашлялся и вытерся широким рукавом. «Господин Аргар, давайте объединим наши заклинания распознавания смысла, и все тайны этого текста откроются нам». «Хорошо», — буркнул колдун и резко встал со стула. «Только чур не спалить», — предупредил Курвимайтер. «Мне его потом в библиотеку возвращать». Голубые и зеленые волны магии и колдовства, исходящие из пальцев злоумышленников, слились воедино над вырванной страницей. Воздух задрожал и завибрировал. Листок взлетел, будто поддуваемый снизу ветром. Закружился по спирали, рассыпая вокруг себя буквы и формулы. Маг и колдун смотрели на них жадными глазами, вдыхали цифры ноздрями, впитывали картинки под кожу. И, наконец, одновременно воскликнули. «Я понял! Туннель существует в системе Семи Озер!» Блестели глаза у Курвимайтера. «Только надо зарядить отрицательной силой воду, чтобы он открылся!» Сверкали предвкушением мести зеленые плошки Аргара. «Точки входа-выхода в других мирах закреплены, как горловины, и открываются, если жахнуть их энергией с противоположным зарядом. Но на озерах кто-то должен быть, чтобы туннель не схлопнулся!» Радостно заключил Курвимайтер. «Значит, я останусь тут и посторожу». Аргар глянул на Белобородова из-под бровей недобро. «Так и знал, что в чем-то ты, маг, меня проведешь». «Не проведу, а подстрахую», — с важным видом заявил Курвимайтер. «Вы же не хотите, господин Аргар, навечно остаться в туннеле?» «Жук ты, как есть жук, навозный», — буркнул колдун, икнул и добавил зло. «Согласно договору подряда...» «Какому договору?» – опешил маг. «Лучше молчи. Сумма и того. А то голову откушу», – предупредил Аргар. Курвимайтер кивнул и, прикрыв рот ладонью, на всякий случай отошел к двери. «С наступлением ночи отправляемся в вашу проклятую дреру к Семи Озерам», – рявкнул Аргар. «Прекрасно. Главное, откусите голову избранницы и доставьте ее королю, чтобы он вернул вам все награды и пост главного советника. И наградил, как вы того заслуживаете», — воскликнул Курвимайтер, чувствуя, что 12 миллионов, разложенные по мешочкам, уже отягчают его бездонные карманы. Ведь что в другом мире делать Иранде Бельмонте-Лантриеру без жены? Да ничего. Вот он и вернется, убитый горем. В коварные ручки красавицы Мариора. А он, умнейший и талантливый маг Курвимайтер, которого больше не будут одолевать старые долги, откроет новую страницу в магии мира Алис. Ночь была уже скоро.